Зотиков, Брагина, официант. Удивленно каждой своей матери. «Мама?» «Плач ребенка. Защитник, что это?» Мать Зотикова Зотикову. «Это ты, Паша?» Мать защитника защитнику. «Это ты, Вова?» Мать официанта официанту. «Это ты?» Мать Зотикова Зотикову продолжая. «Так ты кричал, когда я тебя родила. Ты не хотел со мной расставаться. Плач ребенка. Перестань, не плачь. Мы хорошо попрощались». Плач смолкает. «Я рада, что ты стал человеком. И я ухожу спокойно». Уходит. Зотиков вслед. «Мама!» Порывается за ней. Брагина бросается к нему. Брагина: «Павел Алексеевич». Матери уходят. Зотиков сдавлено. «Ма!» После паузы Брагиной: «Потерпите, пожалуйста, потерпите. Я должен ее похоронить». Брагина: «Да». Зотиков: «Помогите мне, у меня тут никого. Поможете?» Брагина: «Да, я вас не брошу, что вы». Зотиков смотрит на нее после паузы. «Я знаю, спасибо», уходит. Брагина, оглянувшись на запертый шкаф, идет за ним. Входит официант, убирает со стола нетронутый завтрак. Все убрав, кладет на стол телеграмму. Возвращаются Зотиков и Брагина. У обоих на руках черные траурные повязки. Зотиков официанту: «Вы знаете, у меня мама умерла». Официант: «Знаю. Она была прекрасной женщиной». Зотиков: «Спасибо. Мы с кладбища. У меня тут никого нет близких, кроме вот Клавдии Петровны. Дайте нам, пожалуйста, сюда водки. И, ну, что полагается, мы ее поменем». Официант: «Хорошо. Вам телеграмма на столе». Уходит. Брагина садится к столу, Зотиков берет телеграмму. Брагина читает. «Извини, что не заглянул на обратном пути. Занят съемками. Привет, Голубов». Входит официант, вкатывает тележку с водкой и скромной закуской, ставит на стол, наливает в две рюмки. Зотиков официанту: «И себе тоже. Помяните с нами». Официант наливает в третью рюмку, все трое поднимают рюмки и стоят молча. Официант: «Прекрасно был человек, ваша мама». Брагиной: «Такая мама не может быть у плохого человека. Мир праху». Стремительно выпивает. Зотиков: «Спасибо». Зотиков и Брагина выпивают, официант ставит рюмку и уходит. Брагина после паузы: «Павел Алексеевич, я должна вам сказать». Зотиков: «Я знаю». Брагина грустно: «Нет, вы не знаете. Я должна вам сказать, вы арестованы». Зотиков: «Я знаю». Брагина удивленно: «Знаете?» Зотиков: «Да, я узнал вас, вспомнил. Я вас видел как-то в Тардыни. Вы проверяли аптеку, а я зашел за аспирином, у меня был грипп. Аптека была закрыта, учет из-за вас». Брагина порывисто: «Павел Алексеевич». Зотиков: «Не нужно, спасибо вам, спасибо, что вы подождали». Брагина: «Павел Алексеевич, я не могу вас не арестовать, поймите». Зотиков: «Да что вы, конечно, сколько можно было терпеть? Я уже сам хотел идти в милицию, а вы…» Брагина перебивает: «Да помолчите, не перебивайте. Я еще не все сказал. Я не могу вас не арестовать. Не могу, потому что я вас люблю». Зотиков: «Ну что вы?» Брагина порывисто: «Я вас люблю, слышите? Вы пятикантроп, доисторическая личность. Я люблю вас, Зотикова, я вас». «Идемте в милицию, Брагина». «Павел…» Зотиков: «Идемте, возьмите этот портфель». И… Брагина: «Вы много растратили?» Зотика вынимает блокнот с момента моего отлета из Лемпина. За эти 5 дней, не считая похорон, 743 рубля 11 копеек. Извините, у меня профессиональная привычка все записывать. Брагина, я вас люблю. Я вас очень люблю. Поворачивается к защитнику после паузы. Вот и все.